Глава 133. О святом иноке, который сделал неподвижным ловчего сарацинского на 2 дня. В клизме язычник сарацин рассказывал тамошним жителям, а также и нам. Однажды я отправился на охоту на гору Аввы Антония. Подхожу к горе и вижу сидящего инока. В руках у него была книга, которую он читал. Иду прямо к нему, чтобы ограбить его, а может быть и убить, но когда я приблизился к нему, он простер ко мне свою правую руку и сказал «стой». И я простоял 2 суток, будучи не в состоянии двинуться с места. «Ради Бога, которого ты чтишь, отпусти меня!» — стал я просить. «Ступай с миром», — сказал инок. И я получил возможность уйти с того места, на котором стоял.